142. Безумцы не знают, чем владеют. Обычно относятся с презрением к расточительству. Но разве мысль не расточается? Разве великий дар, полученный с трудом, не уничтожается? Мысль, как великий дар учителя, пропадает в невежественных действиях, так люди готовы предать даже свою планету, лишь бы не помыслить. Уже много раз мы указывали на значение мысли и снова будем возвращаться к тому же. Как больным нужно повторять лекарства, так не устанем утверждать первую основу — аум.